Глава вторая. В нашем деле редко доводится работать под прикрытием. Во-первых, надо полностью замаскировать свою природу иного, так, чтобы тебя не выдавала ни аура, ни потоки силы, ни возмущения в сумраке. И тут уж расклад прост. Если ты маг 5 уровня, то тебя не обнаружат более слабые маги 6 и 7 уровня. Если ты маг 1 уровня, то закрыт от 2 уровня и ниже. Если ты маг вне категории, что ж, тогда можно надеяться, что тебя не узнает никто. Меня маскировал сам Гисер. Сразу же после разговора со Светланой. Разговора короткого, но тягостного. Мы не поругались, нет. Она просто очень расстроилась. А во-вторых, тебе нужна легенда. Проще всего обеспечить легенду магическими методами. Незнакомые люди с готовностью сочтут тебя братом, сватом или армейским другом, с которым вместе ходили в самоволку и пили брашку. Но любое магическое прикрытие оставляет следы, заметные для более или менее сильного иного. Поэтому моя легенда ничего общего с магией не имела. Гисер вручил мне ключи от квартиры в Ассоле, 150 метров на 8 этаже. Квартира была оформлена на мое имя и куплена полгода назад. Когда я сделал большие глаза, Гисер пояснил, что документы выписаны сегодня утром, но задним числом. За большие деньги. И что квартиру позже придется вернуть. Ключ от BMW я получил просто в довесок. Машина была не новой и не самой роскошной, но ведь и квартирка у меня маленькая. Потом в кабинет пришел портной, грустный старенький еврей, иной 7 уровня. Он обмерил меня и пообещал, что к вечеру костюм будет готов, и этот мальчик станет похож на человека. Гисер с портным был предельно вежлив, сам открыл ему дверь, потом проводил в приемную, а прощаясь, робко спросил, как там его пальтишко. Портной сказал, что волноваться не стоит, и к холодам пальто, достойное пресветлого Гисера, будет готово. После этих слов я не особенно обрадовался разрешению оставить себе костюм насовсем. Видимо, настоящие монументальные вещи портной за полдня не шил. Галстуками меня обеспечил сам Гисер и даже научил особо модному узлу. После чего выдал мне пачку ассигнаций, дал адрес магазина и велел купить себе все остальное соответствующего уровня, включая белье, носовые платки и носки. В качестве консультанта мне был предложен Игнат, наш маг, которого в дневном дозоре называли бы инкубом. Или суккубом, ему это почти безразлично. Прогулка по бутикам, где Игнат чувствовал себя будто рыба в воде, меня развлекла, а вот посещение парикмахерской, точнее салона красоты, вымотало до предела. Меня поочередно осматривали две женщины и парень, косивший под голубого, хотя он таковым и не являлся. Все долго вздыхали и высказывали в адрес моего парикмахера нелестные пожелания. Исполнись они, и парикмахеру было бы суждено остаток лет остригать шерсть с плешивых баранов. Причем почему-то в Таджикистане. Видимо, это было самым страшным парикмахерским проклятием. Я даже решил после задания заглянуть в парикмахерскую второй категории, где стригся последний год, и проверить, не навесили ли мужику инферно. Коллективный разум специалистов по красоте решил, что спасти меня может только стрижка под расческу. Как у мелкого бандита, оббирающего торговцев на рынке. В утешение сказали, что лето обещают жаркое, и с короткой стрижкой мне будет комфортно. После стрижки, занявшей больше часа, меня подвергли маникюру и педикюру. Потом довольный Игнат отвез меня к стоматологу, который специальной насадкой снял с зубов камень и посоветовал повторять эту процедуру каждые полгода. Зубы после процедуры стали будто голые, даже языком неприятно касаться. Так что на двусмысленную реплику Игната «Антон, да в тебя теперь влюбиться можно?» я не нашел достойного ответа, что-то невразумительное промычал и всю обратную дорогу в офис служил мишенью его незатейливого остроумия. Костюм меня уже ждал. И портной, недовольно бурчащий, что шить без второй примерки все равно, что жениться по залету. Ну не знаю. Если бы все браки по залету были так же удачны, как этот костюм, то количество разводов сошло бы на нуль. Гисер еще потолковал с портным о своем пальто. Они долго и жарко спорили о пуговицах, пока пресветлый маг не капитулировал. А я стоял у окна, глядел на вечереющую улицу и помаргивающий огонек сигнализации на своей машине. Не украли бы тачку. Магическую защиту, отпугивающую воришек, я навесить не могу. Она будет выдавать меня лучше, чем Штирлица из анекдота, волочащийся сзади парашют. Ночевать мне сегодня предстояло в новой квартире. И при этом делать вид, что я в ней не первый раз. Хорошо, хоть дома никто не ждет. Ни жена, ни дочка, ни кошечка-собачка. Даже рыбок в аквариуме не завел. И правильно сделал. Ты понял свою задачу, Городецкий? Пока я тосковал у окна, портной успел уйти. В новом костюме было на удивление уютно. Даже несмотря на короткую стрижку, я ощущал себя не потрошителем челноков, а кем-нибудь более серьезным. К примеру, сборщиком оброка с маленьких магазинов. Поселиться в Ассоле, общаться с соседями, искать следы иного отступника и его потенциального клиента. При обнаружении доложить, при встрече с прочими дознавателями вести себя корректно, обмениваться информацией, идти на сотрудничество. Гессер встал рядом со мной у окна. Кивнул. Все так, Антон, все так. Только самое главное ты упустил. Да? Ты не должен придерживаться никаких версий. Даже самых вероятных. Тем более самых вероятных. Иной может быть вампиром или оборотнем. А может и не быть. Я кивнул. Он может быть темным, а может оказаться и светлым. Я ничего не сказал. Эта мысль тоже приходила мне в голову. И самое главное, собирается сделать этого человека иным. Это может быть блеф. А может и не быть. Гессер, так все-таки есть возможность превратить человека в иного? Неужели ты думаешь, что я скрывал бы такое? Сколько разбитых судеб иных, сколько прекрасных людей, обреченных прожить лишь свой короткий век. Никогда и ничего подобного не происходило. Но все когда-нибудь случается в первый раз. Тогда я буду считать, что это возможно. Никаких амулетов я тебе дать не могу. Сам понимаешь. И от использования магии тебе лучше воздерживаться. Единственное, что допустимо, смотреть сквозь сумрак. Но если возникнет необходимость, мы придем быстро. Только позови. Я не жду никаких боевых столкновений, но ты должен их ждать. Никогда мне не приходилось парковаться в подземные гаражи. Хорошо, хоть машин было немного. Бетонные пандусы заливал яркий свет, а охранник, сидящий за мониторами внутреннего наблюдения, любезно указал, где находятся боксы для моих машин. Оказывается, предполагалось, что машин у меня как минимум две. Припарковавшись, достав из багажника сумку с вещами и поставив машину на сигнализацию, я направился к выходу. И был встречен удивленным вопросом охранника: неужели лифты не работают? Пришлось морщить лоб, махать рукой и объяснять, что с год тут не появлялся. Охранник поинтересовался корпусом и этажом, на котором я обитаю, после чего проводил к лифту. В окружении хрома, зеркал и кондиционированного воздуха я вознесся на 8-й этаж. Даже обидно, что так низко живу. Нет, я не претендую на пентхаус, но все-таки. На лестничной площадке, если этот скучный термин подходит к холлу площадью 30 метров квадратных, я некоторое время бродил между дверями. Сказка неожиданно кончилась. Одной двери не оказалось вообще. За пустым проемом темнело гигантское пустое помещение. Бетонные стены, бетонный пол, никаких внутренних перегородок. Едва слышно капала вода. Выбирать между тремя уже установленными двери пришлось долго. Номеров на них не оказалось. В конце концов я обнаружил на одной двери накорябанный чем-то острым номер, на другой остатки надписи мелом. Похоже, моя дверь была третьей. Самой невзрачной из всех. С Гессера, конечно, станется отрядить меня и в ту квартиру, где дверей не было вообще, но тогда вся легенда летела бы к чертям. Я извлек связку ключей и довольно легко открыл дверь. Поискал выключатель, нашел целое стойбище тумблеров и принялся включать их поодиночке. Когда квартира наполнилась светом, я закрыл дверь и задумчиво огляделся. Нет, что-то в этом есть. Наверное. Прежний владелец квартиры... Ну ладно, ладно, по легенде это я и есть... Так вот, начиная ремонт, я, очевидно, был полон наполеоновских планов. Чем еще объяснить штучный художественный паркет, дубовые окна, кондиционеры Дайкин и прочие атрибуты очень хорошего жилья? А далее, вероятно, у меня кончились деньги. Потому что огромная квартира-студия, никаких внутренних стен, была девственно пуста. В том углу, где предполагалась кухня, стояла покосившаяся газовая плита «Брест», на которой вполне могли разогревать манную кашу в дни моего младенчества. Прямо на ее конфорках, будто намекая «не пользуйся», примостилась простенькая микроволновка. Впрочем, над ужасной плитой нависала роскошная вытяжка. Рядом жалобно ютились два табурета и низенький сервировочный столик. Повинуясь привычке, я разулся и пошел в кухонный угол. Холодильника не было, мебели тоже, но на полу стоял большой картонный ящик, наполненный снедью. Бутылки с минералкой и спиртным, консервы, супчики в пакетах, сухарики в коробках. «Спасибо, Гессер». Вот только если бы еще кастрюли озаботились. Из кухни я двинулся к дверям ванной комнаты. Не выставлять унитазы и джакузи на всеобщее обозрение у меня, видимо, ума хватило. Я открыл дверь и оглядел ванную. Ничего, метров 10-12. Симпатичный бирюзовый кафель, футуристического вида душевая кабина, даже предположить страшно, сколько такая стоит и что в нее напичкано. А вот джакузи не было. Ванной вообще не было, только из угла торчали заглушенные водопроводные трубы. И еще... Заметавшись по ванной, я убедился, что страшная догадка верна. Унитаза здесь тоже не было. Только забитая деревянным кляпом канализационная труба. Ну, спасибо, Гессер. Стоп, без паники, в таких квартирах не делают один санузел. Должен быть еще один, гостевой, детский, для прислуги. Я выскочил в студию и действительно обнаружил еще одну дверь в углу у самого входа. Предчувствия меня не обманули, это был гостевой санузел. Ванна здесь и не предполагалась, душевая кабина была попроще. Вместо унитаза нашлась еще одна заглушенная труба. Беда. Влип! Нет, я понимаю, настоящие профессионалы не обращают внимания на такие мелочи. Если Джеймс Бонд и заходит в туалет, то только для того, чтобы подслушать чужой разговор или ухлопать затаившегося в смывном бачке злодея. Но мне-то здесь жить? Несколько секунд я был близок к тому, чтобы позвонить Гессеру и потребовать сантехника со всем необходимым оборудованием. А потом представил себе его реакцию. Почему-то Гессер в моем воображении улыбался. Потом вздыхал и отдавал команду, после чего в Ассоль приезжал какой-нибудь самый главный сантехник Москвы и лично монтировал унитаз. А Гессер улыбался и качал головой. Маги его уровня не ошибаются по мелочам. Их ошибки — это пылающие города, кровавые войны и импичменты президентов. Но никак не забытые бытовые удобства. Если в моей квартире нет унитаза, значит так и должно быть. Я снова обследовал свое жизненное пространство. Нашел свернутый в рулон матрас и упаковку с постельным бельем веселенькой расцветки. Расстелил матрас, распаковал сумку со своими вещами. Переоделся в свои джинсы и футболку с оптимистичной надписью про клиническую смерть. Ну не ходить же в галстуке по квартире. Достал ноутбук. Кстати, что мне, через мобильник в интернет выходить? Пришлось устроить в квартире еще один обыск. Подключение к сети нашлось в стене большой ванной комнаты, хорошо еще со стороны студии. Я решил, что это неспроста, и заглянул в ванную. Так и есть. Рядом с несуществующим унитазом была еще одна сетевая розетка. Странные у меня были вкусы, когда я делал ремонт. Сеть работала. Уже хорошо. Но ведь я сюда не затем приехал. Чтобы хоть как-то разогнать давящую тишину, я открыл окна. В комнаты ворвался теплый вечер. За рекой светились окна домов, обычных, человеческих. И все та же тишина. Неудивительно, в первый час ночи. Я достал плеер. Порылся в дисках, выбрал «Белую гвардию», группу, которая никогда не будет лидировать в хит-парадах MTV и собирать стадионы. Нацепил наушники и растянулся на матрасе. Ты будешь ждать. откроются в доме ставни, где все давно ожидают чуда. Тогда и сбудется сон мой давний, и я неслышно уйду отсюда. Мне нужно вышить на пяльцах слово одной забытой всеми молитвы. Тогда ты сможешь увидеть снова все краски мира на месте битвы. Тогда наступит последний вечер, и ты уйдешь, не простившись даже. И где ты встретишь того, кто вечен? Не только птицы потом расскажут, а я буду ждать, что принесет время. Я буду ждать, что принесет время. Я буду ждать, что... Поймав себя на том, что пытаясь немелодично подпевать тихому женскому голосу, я стянул наушники и выключил плеер. Нет, я сюда не бездельничать приехал. Что на моем месте предпринял бы Джеймс Бонд? Нашел таинственного иного предателя, его клиента-человека и автора подметного письма. А что предприму я? Буду искать то, что мне просто жизненно необходимо. В конце концов, внизу у охраны должны быть удобства. Где-то за окном, казалось, совсем рядом, тяжело взвыла бас-гитара. Я вскочил, но в квартире никого не обнаружил. Здорово, братва! Я перегнулся через подоконник, окинул взглядом стену Ассоли. И обнаружил на два этажа выше открытые окна, из которых и доносились блатные аккорды в неожиданном переложении для бас-гитары. Давным-давно я не давил кишки наружу, давным-давно кишки наружу не давил. И вот совсем недавно обнаружил, что я давно кишки наружу не давил. А ведь бывало, я как выдавлю наружу, никто из наших так наружу не давил. И я тогда один за всех давил наружу, за всех наружу я тогда один давил. Невозможно было даже представить больше контраст, чем тихий голос Зои Ященко, солистки Белой Гвардии, и этот немыслимый шансон на бас-гитаре. Но песня почему-то мне нравилась. Бывает час, я иногда давлю наружу, но это сейчас совсем не как тогда. Уже совсем не так мне давится наружу, давить как раньше я не буду никогда. Я захохотал. Все атрибуты блатных песен присутствовали. Лирический герой вспоминал дни былой славы, описывал свое нынешнее состояние и сокрушался, что былого великолепия ему уже не добиться. И было у меня сильное подозрение, что если прокрутить эту песню по радио «Шансон», то 90% слушателей даже не заподозрят насмешки. Гитара издала несколько звуков, тот же голос запел новую песню. Никогда в психушке не лечился, ты меня не спрашивай о ней. Музыка прервалась. Кто-то печально вздохнул и принялся перебирать струны. Я больше не колебался. Порылся в картонной коробке, достал бутылку водки и батон копченой колбасы. Выскочил на площадку, захлопнул дверь и двинулся вверх по лестнице. Найти квартиру полуночного барда оказалось не сложнее, чем обнаружить спрятанный в кустах отбойный молоток. Включенный отбойный молоток. Перестали птички петь, красносолнышко не светит. У помойки во дворе не резвятся злые дети. Я позвонил, совершенно не уверенный, что меня услышат. Но музыка прервалась, а через полминуты дверь открылась. На пороге, добродушно улыбаясь, стоял невысокий коренастый мужчина лет 30. В руках он держал орудие преступления – бас-гитару. С каким-то мрачным удовлетворением я заметил, что он тоже стрижен под бандита. На барде были заношенные джинсы и очень занятная футболка. Десантник в русском обмундировании огромным ножом перерезал горло негру в американской форме. Ниже шла гордая надпись. «Мы можем напомнить, кто выиграл Вторую мировую войну». «Тоже ничего», – глядя на мою футболку, сказал гитарист. «Давай». Забрав водку и колбасу, он двинулся вглубь своей квартиры. Я посмотрел на него сквозь сумрак. Человек. И такая перемешанная аура, что я сходу отказался от попыток понять его характер. Серый, розовый, красный, синие тона. Ничего себе коктейль. Я двинулся за гитаристом. Квартира у него оказалась раза в два больше моей. Ох, не игрой на гитаре он на нее заработал. Впрочем, это не мое дело. Куда смешнее то, что кроме размера, квартира выглядела точной копией моей. Начальные следы великолепного ремонта, спешно свернутого, а отчасти и не доведенного до конца. Посреди чудовищного жилого пространства, 15 на 15 метров, не меньше, стоял стул. Перед ним микрофон на штанге, хороший профессиональный усилитель и две чудовищные колонки. А еще у стены стояли три огромных холодильника Bosch. Гитарист открыл самый большой, тот оказался абсолютно пустым, и поместил бутылку водки в морозилку. Теплая. Холодильником не обзавелся. Бывает. Лас. Чего Лас? Зовут меня так. Лас. Не по паспорту. Антон. По паспорту. Бывает. Издалека пришел? На восьмом живу. Лас задумчиво почесал затылок. Посмотрел на открытые окна, пояснил. Я открыл, чтобы не так громко было, а то уши не выдерживают. Собирался тут звукоизоляцию делать, но деньги кончились. Это, похоже, общая беда. У меня даже унитаза нет. Лас торжествующе улыбнулся. У меня есть. Уже неделю как есть. Вон та дверь. Вернувшись, Лас меланхолично нарезал колбасу. Я не удержался и спросил. А почему такой огромный и такой английский? Ты фирменную наклейку на нем видел? Мы придумали первый унитаз. Ну как его не купить за такую надпись-то? Я все собираюсь наклейку отсканировать и чуть-чуть подправить. Написать «Мы первые догадались, зачем людям...» Понял. Зато у меня установлена душевая кабина. Правда? 3 дня помыться мечтаю. Я протянул ему ключи. Ты пока закуску организуй. Все равно водки еще 10 минут стыть, а я быстро. Хлопнула дверь, и я остался в чужой квартире, наедине с включенным усилителем, нарезанной колбасой и огромными пустыми холодильниками. Ну и дела. Никогда не думал, что в таких домах могут существовать непринужденные отношения дружной коммунальной квартиры или студенческого общежития. Ты воспользуйся моим унитазом, а я помоюсь в твоей джакузи. А у Петра Петровича есть холодильник, а Иван Иванович обещал водки принести, он ею торгует, а Семен Семенович закуску режет очень аккуратно, бережно. Наверное, большинство здешних жильцов покупали квартиры на века. На все деньги, что только сумели заработать, украсть и занять. А только потом счастливые жильцы сообразили, что квартира подобных размеров нуждается еще и в ремонте. И что с человека, купившего здесь жилье, любая строительная фирма сдерет 3 шкуры. И что за огромный метраж, подземные гаражи, парк и набережные надо ежемесячно платить. Вот и стоит огромный дом полупустым, едва ли не заброшенным. Понятно, что это не трагедия, если у кого-то жемчуг мелок. Но первый раз я воочию убедился, что это по меньшей мере трагикомедия. Сколько же всего человек реально живут в Ассоли? Если на ночной рев бас-гитары пришел только я один, а до этого странный бард совершенно спокойно шумел. Один человек на этаж? Похоже, что и меньше. Кто же тогда отправил письмо? Я попробовал представить себя Ласа маникюрными ножничками, вырезающего буквы из газеты «Правда». Не получилось. Такой придумал бы что-нибудь позатейливее. Я закрыл глаза, представил, как серая тень от век ложится на зрачки, потом открыл глаза и осмотрел квартиру сквозь сумрак. Ни малейших следов магии. Даже на гитаре, хотя хороший инструмент, побывавший в руках иного или потенциального иного, помнит его касание годами. И синего мха, сумеречного паразита, жирующего на негативных эмоциях, тоже не наблюдается. Если хозяин квартиры и впадал в депрессии, то делал это вне дома. Или очень искренне и открыто веселился, выжигая этим синий мох. Тогда я сел и принялся дорезать колбасу. На всякий случай проверив сквозь сумрак, стоит ли ее вообще есть. Колбаса оказалась хорошей. Гессеру не хотелось, чтобы его агент слег с отравлением. Вот это правильная температура. Не передержали? А то хладят водку до консистенции глицерина. Пьешь, будто жидкий азот глотаешь. За знакомство. Мы выпили и закусили колбасой с сухариками. Сухарики принес Лас из моей квартиры, объяснив, что едой он сегодня совсем не обзавелся. Весь дом так живет. Нет, есть, конечно, и такие, кому денег и на ремонт хватило, и на обстановку. Только представь, что за удовольствие жить в пустом доме. Вот они и ждут, пока мелкая шантропа, вроде нас с тобой, ремонт закончит и заселится. Кафе не работают, казино пустует, охрана со скуки бесится. Вчера 2 выгнали, устроили тут во дворе стрельбу по кустам. Говорили, что увидели что-то ужасное.

Тут же позвонил на радио известный композитор, сказал, что он всю жизнь своими песнями учил людей доброму и вечному. Но эта единственная песня перечеркнула труд всей его жизни. Вот ты вроде одну песню услышал. Она плохому учит? По-моему, она издевается над плохим. Спасибо. Но ведь в чем беда? Многие не поймут. Решат, что это всерьез. Так решат дураки. Так их-то больше. А протезы головы пока несовершенны. Он потянулся за бутылкой и разлил водку. Ты заходи, если снова понадобится, не смущайся. Потом я тебе ключ от одной квартиры на 15 этаже достану. Квартира пустая, но унитазы стоят. Хозяин против не будет? Ему уже все равно. А наследники все никак поделить площадь не могут.